Было нелепо и глупо проводить время в бесконечном ожидании телефонного звонка. Я в Бауэре Фоллис. И полно худущих женщин, демонстрирующих стриптиз, и стариков, бормочущих куплеты своей молодости. Нищета — это еще и лучшее убежище от атомной бомбы, дорогая. Норма никогда не уставала от голоса Хьюкса, голоса, в котором звучал свист сверхзвуковых самолетов, пыхтение трансатлантических пароходов, потрескивание биржевых аппаратов. К тому же этот мужчина был смелым, красивым, и было в нем что-то ребячливое. Он словно играл в прятки, представляясь под вымышленными именами. У телефона Смит, или Джеймс, или Фрэнк. Он даже менял голос, чтобы придать пикантность своей выдумке. Она была пленена этим миллиардером, открывшим таких звезд, как Кэтрин Хёбберн, Джейн Рассел, который рассказывал об их прелестях, захлебываясь от восторга. «Если я вам не позвоню, значит, я в лаборатории», — говорил он. У него была лаборатория, и когда он там работал, то запрещал кому бы то ни было беспокоить его. Наряду со множеством других причуд Ховарда Хьюкса поражала небрежность, почти бедность его одежды. Когда бы его ни встретили, он был всегда в спортивной рубашке и брюках с неотутюженной складкой. И когда он не мог явиться на свидание, ссылаясь на лабораторные работы, он спешил добавить: «А вы пригласите подругу, сходите в какой-нибудь ресторан в Голливуде, я предупрежу о вашем приходе». На самом деле это был сказочный вечер, но без него. Раболепное расшаркивание швейцаров, метрдотелей, богатый выбор блюд, музыка, поклоны — все это сопровождалось магическим паролем. «Мистер Хьюкс предупредил нас, мисс». У него было несколько роскошных особняков, в некоторые из них он так и не нашел времени заглянуть. И вот однажды он позвонил: «Приезжайте-ка с подругой ко мне в Палм-Спрингс». Норма Джин подумала, что настал, наконец, для нее знаменательный день, ведь он приглашал ее к себе, а присутствие подруги казалось ей необходимым, чтобы лишить встречу какой-то двусмысленности. Она верила, что на этот раз он сделает ей официальное предложение, и ничего иного не ждала. В особняке, где играли свет и тени, где простота сочеталась с роскошью, Норма Джин пристала перед Хьюксом. Она была совсем не накрашена, он не терпел косметики, с волосами просто заплетенными в косу, так пожелал он. И как-то сразу, словно желая скрыть свое замешательство, он начал шутки. «Вы наверняка сделаете карьеру, если только у вас хватит пороху». Затем, после часового плетения словесных кружев и нескольких коктейлей, он вдруг смутился. «Наконец-то!» — подумала Норма, и от волнения закрыла глаза. Но он, невнятно бормоча, объявил ей, что должен срочно улететь. Ему предстоит уладить неотложное дело в нескольких сотнях километров от Лос-Анджелеса. Позднее она поняла, что этим делом была для него другая женщина, с пышной грудью и волнующими ножками. Он сказал ей: «Останьтесь, останьтесь хотя бы провести тут уикенд». И она осталась с подругой в огромном роскошном доме. Но теперь все было иначе. Ей оставалось только осмотреть этот окаменевший рай. День за днем она тщетно ждала телефонного звонка. Наконец, несколько недель спустя, Хьюкс подал признак жизни, подарив ей брошь с изображением музыканта, играющего на флейте. Эта брошь цветного камня была доставлена из магазина на бульваре Уилшир, неограниченно снабжавшего Хьюкса вещицами такого рода. Флейтист стоимостью 500 франков просто-напросто возвещал об окончании игры. Что касается чайных роз на высоком стебле, то их больше не приносили. Мисс Снивли, заведующая агентством «Голубая книга», напыщенная старая дева, поняла, что отчаяние Нормы Джин оборачивается в ее пользу. «Хьюкс обещал вам пробные съемки, мы этим воспользуемся». Она доверила Норму Джин заботам Эллен Эйсворт, которая, подобно любому другому на ее месте, решила воззвать к фирме, соперничавшей с РКО, поставив ее в известность о том,